Ленин и Крупская – мои однокурсники. О каких таких друзьях, живущих в соседнем переулке, я сочинил эту студенческую песню на первом курсе? Все мои друзья жили в соседних комнатах на втором этаже общежития. Очень не московский такой был у нас курс. Совсем не блатной. На нашем курсе никто не продолжал актерской династии. Сплошь провинциальные основоположники династии собственной. Было, правда, несколько москвичей и замечательных ребят, которые проводили все свободное время с нами. Адрес нашей общаги – улица Трифоновская, 45Б. Поскольку нравы там царили довольно свободные, то в ходу была такая шутка. А почему только 45Б, если Б там значительно больше? Всем курсам мы вываливались в 9 утра на Трифоновку, а если опаздывали, то разбивались на группы по 4 человека и брали такси. 25 копеек с носа, и зарубчик нас подвозили по бульварам до Никитских ворот, а там по Герцена налево уже рукой подать до Собиновского переулка. Перед занятиями по мастерству актера у нас всегда была часовая пауза, которую мы заполняли весьма оригинально. Два человека становились на шухер, один на лестнице, второй у двери, и начинались подпольные практические занятия по истории Коммунистической партии Советского Союза в лицах. В 19-й аудитории было свое закулисье и небольшая сцена, на которой мы инсценировали красные даты календаря. Например, «Ночь перед штурмом Зимнего». В роли Ленина – Виктор Сухоруков. Крупская – Татьяна Догилева. Керенский – Юрий Стоянов. Лицо от театра – Геннадий Залогин. Исполнители массовых сцен – революционные солдаты, матросы и проститутки – студенты курса. Мы ни о чем не договаривались заранее. Сценарий импровизировался на ходу. Витя Сухоруков Ильича играл гениально. Маленький, лысый, с раскосыми глазами, он пародировал все штампы актерской лениниады от Штрауха и Щукина до Каюрова и Ульянова. Витька лежал с Таней Догилевой под одеялом. На авансцену выходило лицо от театра, и Генка с пафосом говорил в зал. В ночь перед штурмом Зимнего Ленину как никогда хотелось спать. Ничто человеческое ему было не чуждо. При этих словах Сухоруков Ленин начинал домогаться Догилевой Крупской. Под одеялом шла возня. Догилева кричала: «Володя, только не сегодня, Володенька! Завтра наши мальчики будут брать Зимний! Тише, товарищ Ульянов, уберите ручонки! Феликс может услышать!» Лицо от театра торжественно проникновенным голосом прерывало эту пикантную разборку под одеялом. Ленин — человек. Как мало на самом деле мы о нем знаем. Ленин — сын, Ленин — муж, Ленин — отец. Тут Генка Залогин поперхнулся. Он понял, что с точки зрения исторической правды его слегка занесло. «Ленин — друг и товарищ», — поправился он. Сухоруков подхватывал. «Гусь свинье не товарищ! Плебать я хотел на этого железного Феликса, на этого ржавого поляка, на этого стукача! Я хочу тебе, Наденька! Я загадал!» Вдруг он начинал по-поповски окать. «Если ты не отдашься мне, дочь моя, то восстание провалится! Это такая примета!» В это время массовка сама начинала восстание. Драки, крики, стоны. И я в роли Керенского бегаю и кричу: «Господа, одолжите кто-нибудь лифчики, чулки! Умоляю, мне по учебнику истории КПСС положено драпать в женском платье, господа!» На авансцене Надежда Константиновна выполняла требования вождя, а лицо театра резюмировало. «Да, сегодня мы перелистнули еще одну неизвестную страничку из жизни Ильича. Он был суеверен, и эта распространенная человеческая слабость была присуща и ему, великому человеку. И кто из летописцев знает, не пойди, Надежда Константиновна, ему навстречу, чем бы обернулась для истории эта примета?» Таким образом, когда в аудиторию входили наши учителя, Всеволод Порфирьевич Остальский, Евгения Николаевна Козырева и любимый мой поистине гениальный педагог Владимир Наумович Левертов, мы уже были хорошо размяты с актерской точки зрения. Всеволод Порфирьевич Остальский, умный, добрый, толстый, смешной, все время говорил: «Вы все мои дети. Здесь нет любимых и нелюбимых. Все вы, все мои дети». И договорился. Однажды в 3 часа ночи к нему пришел мой друг и однокурсник латыш Арик под хорошим газом, почти на бровях. Арик рос без отца, и когда на пороге появился Остальский в трусах, Арик сказал: «Всеволод Порфирьевич, усыновите меня. Я хочу быть Арием Всеволодовичем. Папа!» Заплакал и упал. Евгения Николаевна Козырева, знаменитая Медея и исполнительница роли матери в кинофильме «Убийство на улице Данте», красавица с огромными глазами и невероятным темпераментом, показывая, как надо играть любовь, могла запросто сломать стул, внушала мне, что я по амплуа герой. Не внушила. Владимир Наумович Левертов, великий педагог, сделал меня актером. Проходят годы, прибывают понемногу профессиональные свободы и какие-то штампы, которые кое-кто называет мастерством. Но если иногда что-то получается у меня искренне и органично в кадре или на сцене, то именно потому, что был в моей жизни этот человек. С появлением педагогов в аудитории замолкал шум Октябрьского переворота, и начинались петельки, крючочки, верю, не верю и так далее. Недавнего исполнителя роли Ленина Витю Сухорукова 20 минут подряд заставляли продевать воображаемую нитку в ушко воображаемой иголки, а Таню Догилеву делать бесконечный этюд по физическому самочувствию на тему «Что такое холодно?». Мы же с Залогиным обычно забивались в угол, потому что азы профессии нам давались с трудом. Никто из нас не читал тогда Солженицына. Импровизируя на тему октября, мы просто валяли дурака, и, слава богу, на нас не настучали куда следует. А если бы стукнули? И если бы Витька Сухоруков не научился продевать нитку в иголку, то, может, и не сыграл бы Ленина в фильме «Комедия особого режима» по Довлатову, и Татьяна Догилева не стала бы потрясающей актрисой, и, возможно, Илья Олейников делал бы городок с кем-нибудь другим.